Варварски проведенная замена денег с девальвацией рубля обрушила экономику всех государств Содружества и показала истинное лицо русской дружбы народов. Я даже заслушался, как гладко Рудской подводит слушателей к выводу, кто крайний в этом бардаке. 3 месяца я правдами и неправдами пытался застроить, поставить в стойло, впрячь в плуг Рудского и озадачить решением хоть какой-либо задачи. Ведь законом о президенте РСФСР и соответствующей статьей Конституции четко было указано, что на вице-президента возлагаются обязанности осуществлять по поручению президента отдельные его полномочия и замещать президента в случае его отсутствия. Но этот склизкий угорь занимал активно противоположную позицию в лагере оппозиции. Рудской предпочел красование на трибуне Верховного Совета и в его президиуме, практической работе в составе правительства. На все мои попытки поручить ему какой-либо участок работы, от сельского хозяйства, здравоохранения, промышленности и экономики до обороны, вице-помощник открещивался как черт от ладана, мол, ему невместно за мной хвосты заносить и исправлять ошибки. Он де, категорически против и абсолютно не согласен с тем, как проводятся реформы, с составом правительства, с моей личностью и вообще, на одной лужайке со мной даже по-большому присесть не соизволит. Между тем Рудской завершал свою обличительную речь. Сокращение поставок нефти и газа за рубеж привели к падению цен на бензин и дизельное топливо в стране, что сильно ударило по нефтяной промышленности, и снижению доли валютной выручки в доходной части бюджета, а также подорвало престиж государства. Результатом явился отказ Международного валютного фонда от выделения кредитов на перестройку экономики. Я предлагаю объявить вотум недоверия правительству Ельцина и отправить его в отставку всем составом, во главе с руководителем. На помощь подоспели аграрии, с которыми я активно сотрудничал в подготовке к посевной. В марте месяце я плодотворно поработал с Лапшиным Михаилом Ивановичем, основателем Аграрной партии России, пообещал всестороннюю помощь и поддержку в проведении посевной, компенсации государственных долгов колхозам и совхозам поставками сельхозтехники, ГСМ и товарами народного потребления, льготное кредитование и государственное страхование убытков от стихийных бедствий и неурожая. Насчет желания аграриев поучаствовать в приватизации предприятий, обрабатывающих сельхозпродукцию, я попросил не торопиться и подумать над вопросом создания единых производственно-обрабатывающих холдингов, имеющих свои базы и склады длительного хранения и оптово-розничные центры, для создания противовеса обнаглевшим торгашам. Договорились по полному освобождению от налогов на прибыль, на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц-производителей сельхозпродукции, за исключением отчислений в пенсионные и социальные фонды. Указанные льготы касались только производителей сельхозпродукции, все обрабатывающие и торгующие предприятия должны платить налоги без исключения. Если колхозы и совхозы желали открывать производственные предприятия, что только приветствовалось, то они должны были регистрироваться отдельными юридическими лицами и платить налоги со своей деятельности. Начиная с конца февраля, начались поставки ГСМ угля, запчастей и техники, семян, в первую очередь, по сельхозпредприятиям Юга России, в марте всем остальным. И пусть многого не хватало, но 2 месяца напряженной работы позволяли смотреть в будущее с осторожным оптимизмом. К посевной худо-бедно подготовились. Внутренний голос мне подсказал, что зерна в этом году будет, или было, произведено 107 миллионов тонн, а в 95-м и 98-м менее 50. Почему, не подсказывает зараза, либо не урожай такой страшный, либо производить некому. В памяти всплывают заросшие лебедой и осинником поля, наверное, отсюда уж и не урожаи растут. Хрен вам, каждый необработанный гектар будет изъят независимо от формы собственности сельхозпредприятий. По моему жесткому требованию проводился текущий и капитальный ремонт овощехранилищ, складов и баз, в первую очередь, имеющихся в хозяйствах, для обеспечения сохранности на этапе сбора урожая. В областных центрах строились современные овощехранилища, оборудованные по последнему слову техники. Промышленные предприятия огребли звездюли за безделье и следом план по производству компрессоров, холодильного и прочего оборудования. Благо, не надо перестраивать промышленность по Монреальскому протоколу. Срочным порядком разрабатывалось и производилось оборудование по обеспечению длительного хранения продукции. Вентиляторы, газоанализаторы, компрессоры, увлажнители, осушители. Закладывались парники, теплицы для круглогодичного производства зелени, томатов и огурцов в каждом сельскохозяйственном районе Урала, Сибири и Дальнего Востока. Сколько бы это ни стоило бюджету страны, главная задача на этот год стояла одна – накормить народ, придать уверенности в завтрашнем дне, сохранить сельское хозяйство. Предприятия химической промышленности в три смены гнали производство полиэтиленовой пленки, освоили новую продукцию – сотовый поликарбонат. Оказывается, нашим химикам надо правильно ставить задачу. Не пойди, работай над новыми материалами. Вдруг, что-нибудь придумаешь. Надо конкретно завалить их названиями. Поликарбонат, полипропилен, углепластик и так далее. Разведка донесла, что буржуи уже придумали такие материалы, а вам что слабо? Вперед! Где-то и разведка подсуетилась, притащив в клювике образцы всяких материалов от полимеров, кончая тканями. Нам не впервой по образцу и подобию что-либо клепать, пусть и похуже, лишь бы побольше. Представитель аграрной партии охарактеризовал вице-президента как беспринципного и безответственного политика и отвратительного руководителя, более двух лет болтающегося при Верховном Совете и не принявшего участия в решении ни одной наболевшей проблемы в стране. Легко искать недостатки в чужой работе, в своей недостатков нет, как и самой работы. В конце представитель аграриев предложил ликвидировать пост вице-президента как полностью бесполезный и вредный инструмент. Как в большинстве стран, при временном отсутствии президента его обязанности исполняет председатель правительства, назначаемый по предложению Верховного Совета, и дублеры здесь не нужны. Так можно дублерами каждого министра обеспечить и каждому депутату вице-депутата приставить. Легче от этого народу не будет и порядка больше не станет. Наученный горьким опытом февральской сессии Верховного Совета, я все новые законы и поправки в действующие, проталкивал через соответствующие комитеты, озадачивая профильные министерства отслеживать ход изучения, работы над документами и какие предлагаются изменения к моим документам. Более того, каждую поправку в закон или новый закон я предоставлял единым пакетом в Конституционный суд для выдачи соответствующего заключения, чтобы у депутатов не было сомнений в законности принимаемых решений. На помощь мне здесь была Конституция РСФСР, в которую не внесли ни одного изменения, с принятием законов о приватизации государственных и муниципальных предприятий. Конституции не предусматривалось никакой другой формы собственности, кроме социалистической, общенародной и колхозной. Статья 11.1. Мне в руку. Государственная собственность РСФСР является достоянием многонационального народа РСФСР, а статьей 13 определяется. Собственность граждан создается и приумножается за счет их трудовых доходов от участия в общественном производстве. Собственность не может использоваться в целях, противоречащих интересам общества, правам других граждан. Зато предписывалось всемерно беречь ее, эту общенародную, и приумножать. Так, что извините и подвиньтесь, нечего разевать роток на собственность многонационального народа, в том числе и трудовым коллективам. Создавайте собственность своим трудом и владейте на здоровье. Для того, чтобы замылить глаза особо бдительным, в некоторых законах давались только общие требования и формулировки, а практическое решение предлагалось реализовать соответствующим постановлением правительства, которое я уже готовил самостоятельно, без оглядки на Верховный Совет, силами своей администрации и правительства. Но не все было гладко. По некоторым вопросам депутаты встали насмерть. Нетрудно догадаться по каким. По своим зарплатам и льготам, внесению изменений в Конституцию и законы РФ по депутатской неприкосновенности, особым льготам прокурорским и судейским работникам. Длительные дебаты разразились по вопросу ужесточения уголовного законодательства, в том числе и в отношении работников прокуратуры, милиции и судебно-исполнительной системы, должностных лиц органов государственной власти. Но здесь я встал насмерть. Если преступность будет возглавлять и управлять нашими обществом, органами правопорядка, то мне с вами не по пути, заявил я с трибуны съезда, попросив слова и обратив на себя внимание телеоператоров. Я не желаю быть главным паханом или смотрящим по зоне. Никаких реформ не будет, если их проводят бандиты и воры. Преступник должен сидеть в тюрьме. Преступник, прокурор или милиционер, глава администрации области или района должен понести наказание кратное втрое, чтобы неповадно было, либо успеть скинуть горящие на плечах погоны и освободить должность, чтобы отсидеть свое потом, когда попадется, по номиналу, установленному уголовным кодексом. Товарищи депутаты, кто против ужесточения уголовного законодательства, приглашаю, встаньте напротив меня и в глаза народу на телекамеру скажите почему. Может, вы из их числа, может, в их числе, ваши родственники и друзья, так посоветуйте им освободить посты». Я замолчал, подумал, чем же пронять их, как достучаться до совести и порядочности. Да все просто начну с себя. Товарищи, я президент Российской Федерации всенародно заявляю, я отказываюсь от президентской неприкосновенности. Прошу ко мне первому применить кратное наказание, если я нарушу любую из статей Уголовного кодекса, связанную с коррупцией, воровством, вымогательством, взяточничеством и прочим набором матерого уголовника. Заодно прошу последовать моему примеру прокуроров, судей, милицию, должностных лиц органов власти и управления. А вас, депутатов, я прошу открыто и честно проголосовать за предлагаемые изменения в Уголовный кодекс. Кино и телеоператоры Первого и Второго канала увлеченно снимали реакцию на мои слова присутствовавших в зале депутатов, беря крупным планом именно тех товарищей, которых планировалось потом загнобить на соответствующих передачах центрального телевидения. Новоявленные господа депутаты и начинающие коррупционеры еще не знают, что такое черный пиар, и не слышали слова политтехнологи, имиджмейкеры и прочие. Я покажу их в таком виде, что в следующий раз они смогут баллотироваться только на выборы среди полярных медведей. Битва титанов отодвинула на второй план ратификацию съездом Беловежских соглашений и решения Алма-Атинской конференции. Когда до этого вопроса дошла очередь, постфактум, большинством голосов ратификация состоялась, хотя треть депутатов была активно против. То ли ностальгия по СССР их беспокоила, то ли просто оторваны от реальности товарищи напрочь, благо их количество уменьшилось. Следом я незамедлительно предложил депутатам внести соответствующие изменения в Конституцию, изъяв из первой главы «Политической системы» ссылки на Советский Союз, приоритет его законодательства, и далее по тексту явные несоответствия действительности вроде вооруженных сил СССР уже фактически несуществующих. Далее я потребовал от депутатов вынесения на всенародное обсуждение на референдуме проекта новой Конституции, вот уже как 3 месяца разрабатываемого моим правительством под руководством Шахина, пригрозив, если они сами не примут такое решение, обойтись без съезда. Право объявить референдум предоставлялось мне действующей Конституцией при сборе 1 миллиона голосов, что при моих возможностях и институте представителей никаких сложностей не вызывало. Депутаты утвердили ряд несущественных поправок, но основополагающие статьи Конституции не затронули. «Ну, вам же хуже будет, погляжу я, как вы приватизацией займетесь». Самое неприятное, на мой взгляд, случилось в другом. Депутаты проголосовали за принятие ряда поправок в закон о приватизации, подготовленных Верховным Советом, допускающим ее начало без моего указа. Сколько я не доказывал на примере торгашей, что этот путь гибелен, но халява, висящая морковкой перед мордами этих ослов, в виде надежд на обладание частью государственной собственности, перевесила все. С великим трудом, мне частично удалось нивелировать возможный ущерб, протолкнув мину замедленного действия под приватизацию, вместе с другими поправками, в виде отмены ее результатов, если по результатам приватизации производство будет перепрофилировано, проведено сокращение численности работающих или уровня заработной платы относительно покупательской способности, если снизится уровень прибыли и рентабельности, и особенно налоговых отчислений. Пусть теперь попробуют налоги не платить. Предложил вместо своего указа утверждать планы приватизации постановлением правительства и ограничиться в этом году только приватизацией предприятий бытового обслуживания населения, внести в закон изменения, приватизация сферы обслуживания только за полноценный выкуп желающими на аукционах, и аннулировать результаты акционирования предприятий сферы торговли, так как результат у всех на виду – пустые полки магазинов. Депутаты меня не поддержали. Хочется всем быть акционерами, даже не подержав в руках акции, не понимая, что это такое и с чем его едят. Им казалось, вот оно счастье народное. Отказаться от бесплатно падающей в руки государственной собственности для большинства оказалось не по силам. Даже коммунисты меня не поддержали. Я наложил вето на закон о приватизации и потребовал обсуждения на всероссийском референдуме изменения политического устройства страны. Если хотите быть собственниками, тогда сделайте милость собственники, платите за образование, здравоохранение, обязательное страхование труда, авто и гражданской ответственности, за каждую справочку, выданную чиновникам, вместо взяток, оплачивайте по прейскуранту. Денег в бюджете больше не становится, с чего бюджетникам зарплаты платить? Вы, значит, собственниками будете, а учителя и врачи будут с голоду помирать, давайте дадим им право приватизировать больницы и школы. Может тогда и зарплата у них будет не половину от средней по стране, как сейчас, а больше в несколько раз. Берите пример с любимой Америки. Там именно так. Одновременно потребовал от Конституционного суда дать заключение о соответствии указанного закона действующей Конституции. Съезд близился к своему завершению, и я попросил слова для заключительной речи. Как бы еще подопнуть товарищей для активизации серого вещества? Товарищи народные депутаты, я не говорю господа, в этом зале я даже слышать такого слова не хотел бы. Мне недавно поступила очень показательная информация. Вместо выбывшего депутата, от одномандатного округа в Бурятии, баллотировался цельный генерал-лейтенант вооруженных сил. На встрече с избирателями военного гарнизона «Сосновый Бор», на просьбу прикрыть стол заказов для высшего и старшего офицерского состава ответил по-военному четко и ясно. «Моя жена с вашими, в одной очереди никогда не стояла и стоять не будет. Надо пояснять, что за стол такой, ну, многие знаю, столовались и сейчас столуются с черного хода магазинов, для совсем дремучих. Это как спецраспределитель дефицитных товаров для бывших партаппаратчиков, хорошо знакомые и любимые кормушки наших бывших проводников в светлое будущее. Не верх ли это цинизма? На съезде такие индивидуумы, герои СССР и социалистического труда, вещают о чаяниях народа, как у них душа болит за простых советских граждан, за пустые полки магазинов, которые они никогда не видели, но грудью встают за свои ничем не заслуженные льготы и привилегии. В заключение хочу сказать следующее. Предлагаю съезду проголосовать о роспуске. Всем не желающим умерить свои амбиции и материальные запросы, всем уклоняющимся от принятия на себя ответственности за груз тяжелых, порой непопулярных решений, сложить с себя полномочия. Пока остатки совести вас не покинули, передайте кормило власти тем, кто готов работать на благо своего народа. Хасбулатов вскочил с места и завопил, брызгая слюной в стоящий рядом микрофон. Импичмент президенту. Рудской встал рядом и поддержал коллегу. Импичмент, импичмент, импичмент. В надежде, что к скандированию подключится весь зал. Отдельные, в разнобой, выкрики об импичменте со всех сторон зала никак не желали складываться в хор гневного возмущения, на что явно рассчитывали Хасбулатов с Рудским. Подытоживая, скажу. Съезд прошел, ни вашим, ни нашим. Большую часть моих законопроектов, нужных, как хлеб, еще вчера, депутаты отправили на доработку. Слава Богу, удалось протолкать новые законы об обороне, воинской обязанности и военной службе, о борьбе с коррупцией и таможне. Здесь Кравчук пришел мне на помощь со своими указами о взятии под юрисдикцию Черноморского флота и попытками привести к присяге Украине всех офицеров флота. Я сыграл на простом стадном чувстве, обозвав всех депутатов простачками и лохами. Во всех странах бывшего СССР созданы национальные армии, ни одного рубля на вооруженные силы СНГ не перечисляют, а только Россия пыжится одна за всех охранять рубежи и гарантировать безопасность. «Доколе?» – спросил я. «Хватит», – ответили депутаты, практически единогласно проголосовав за их принятие в первом чтении. «Надо срочно, срочно, срочно завершать работу над книгой. Исходя из складывающихся реалий, надо побольше кошмара про Россию залить в книгу. Пускай у меня за 2 года будет приватизировано все, что есть в стране от предприятий, леса, берегов рек, земли и до недр. 5% населения будет строить виллы в Ницце, 20% чахнуть в очереди за бесплатной похлебкой, все заводы будут стоять, сотни тысяч погибнут с голода. Работать будут только те производства, которые обеспечивают поставку за рубеж нефти, газа, леса, промышленного сырья. Все акции окажутся в руках руководства предприятий, все рабочие на улице, в очередях безработных. В 1994 году произойдет вторая рабоче-крестьянская революция, которая сметет всю погонь и вернет всю собственность обратно государству. За 5 последующих лет страна преодолеет разруху, рост объемов производства составит до 15% в год. Народ, скинувший ярмо бюрократии, осознавший, что все в его руках, что друзей на Западе нет и не будет и бесплатных кормушек тоже, сплотится в монолит. В конце 95 года Украина расколется на западную и восточную, Малороссию, проведшую референдум и попросившую протекторат России. Западная Украина, в свою очередь, развалится на 3 части, одна из которых, территориально тяготеющих к Румынии, попросится в ее состав, вторая к Венгрии. К 2000 году экономика России превысит уровень СССР 85 года, доказывая всему миру, что свободный труд, избавленный от излишнего политизирования и гибкое государственное планирование экономики, освобожденное от ярма дармоедов на шее, существенно эффективнее, якобы, свободного капиталистического рынка. Может быть, прочитав эти предсказания, мой народ захочет пропустить 2 года кошмара, революцию и 5 лет борьбы с разрухой и сэкономит себе 8 лет по пути прогресса, а западные прогрессоры будут огорченно и возмущенно смотреть, как Россия пойдет другим путем, похоронив их чаяния на обогащение за ее счет, попутно руша все планы по созданию америкополярного мира. Ничего, еще повоюем. В маленьком кафе на Новом Арбате, за столиком возле окна, слегка развалившись, сидел Бурбулис, ожидая своего визави. За неимением гардероба, пальто и шляпа висели на 3-рогой вешалке возле столика. Входные двери распахнулись, впуская клубы сырого воздуха с улицы, и в кафе ввалился Гайдар, в сопровождении 2 мужчин. «Доброе утро, Геннадий!» – поздоровался Гайдар, попутно разоблачаясь от верхней одежды и усаживаясь за стол. «Позволь представить тебе моих товарищей, господин Барсуков Михаил Иванович и господин Калугин, советник бывшего председателя КГБ». Бурбулис подозрительно оглядел прибывших и в своей манере разговаривать через губу, произнес: «Да мы как бы знакомы, пусть и шапочно». «Ну тогда не будем терять время», — включился в беседу Барсуков. «Геннадий Эдуардович, нам нужны ваши связи и ваша помощь». «И кто эти вы?» «Комитет спасения Отечества», — ответил вместо Барсукова Калугин. «И от кого спасать будем, кто будет главным спасателем, и в какой роли вы видите меня?» «От Ельцина и его плана поворота к прошлому», — ответил вместо Калугина Гайдар. «Вы же видите, как Россия превращается в дурной слепок СССР, под чутким руководством Ельцина. Он избавился от нас с вами, поменял всех руководителей силовых министерств, до предела обострил отношения с нашими западными партнерами, с которыми мы десятилетиями устанавливали связи, выгнал из страны американских советников. А роль? Председатель правительства вас устроит? В принципе, да, я только за, лишь бы не кончить как Павлов с Яновым. У нас есть хорошая поддержка в армии, большая часть командующих военными округами против политики правительства Ельцина, руководство прокуратуры и МВД на нашей стороне, за исключением ставленников президента, да и из моих бывших коллег найдутся сочувствующие, — сказал Калугин. На кого мы еще можем рассчитывать? — продолжал сомневаться Бурбулис. Гайдар прихлебнул глоток кофе из стоящей на столе чашки. Конституционный суд, президиум Верховного Совета, большая часть губернаторов либо за, либо молчать будет. Рудской по закону будет исполнять обязанности президента до новых выборов. А вы, Егор Тимурович, — а я займусь все-таки приватизацией с Чубайсом и Черномырдиным, иначе, сами понимаете, помощи Запада не будет. 12.04.1992 года. Ах, как по мне прошлись и потоптались все, от коммунистов до либералов. Первые за то, что посягнул, посмел поднять руку и задрать ногу. Вторые за слабохарактерность, приспособленчество и двуличность, потакание врагам народа в лице первых. Мол, воинские почести тирану и сатрапу воздавать не камильфо. Надо дружной либеральной колонной вынести кости на свалку истории и зачеркнуть позорную страницу. Да в нашей истории страниц скоро уже не останется, одни белые пятна. Тут зачеркнули, там вымороли, здесь осудили и предали забвению. Коммунисты до дрожи и истерики боятся за свой фетиш. Ну да, когда за душой ничего не осталось, кроме единственного зримого символа былого величия, трудно жить. Ленин — ум, честь и совесть нашей эпохи. Каков лозунг? А вот похоронили ум с совестью, и чести не осталось. А через 70 лет и из ума выжили. В ход пустили все. И родственники в лице аж целой племянницы не согласны, и санэпиднормам не противоречит, и общественность не простит, и вообще вьетнамский Хо Ши Мин и северокорейский Ким Ир Сен с китайским Мао Цзэдуном перевернутся в своих гробах и мавзолеях. Засвербила какая-то мысль. А, опять меня вперед занесло. Ким Ир Сен еще живее всех живых, только через 3 года в мавзолей переедет, а я его тут в теплую компанию определил, к тому, кто живее всех живых: наши знания, сила и оружие. Как коммунистам жить без сокровенных знаний, обессиленными и обезоруженными-то? Несмотря ни на что, я с грацией носорога пер вперед. На обоих государственных телеканалах с февраля месяца крутятся циклы телепередач про мавзолей, пирамиды, курганы и их тайный апокрифический, сакральный смысл. Архитектор Щусев, строитель известных русских церквей и храмов, взял за основу проекта мавзолея Ленина пергамский алтарь. Мавзолей сделан в стиле пирамиды, а кровавых жертвоприношений на этот алтарь русский народ уже принес достаточно, поболее, чем на таких же по виду, но посолиднее размерами алтарях, приносили древние инки и майя своим богам. Недовольно ли, привлек к богоугодному делу патриарха Алексия, благословить перезахоронение, вбросил идею восстановления храма Христа Спасителя, заложенного после изгнания Наполеона, со всей его европейской швалью, строящегося более 44 лет, взорванного большевиками в угаре борьбы с религией в 931-м, несмотря на то, что храм задумывался и строился всем русским народом как памятник, посвященный погибшим воинам Отечественной войны 1812 года. Александр I после победы издал манифест о строительстве храма во знаменование благодарности к промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели. Но храм-памятник мозолил глаза и жег сердца пламенных коммунистов. Основной мой посыл, содержащийся в идее восстановления храма, заключался в покаянии. Покаяние перед предками, общей памятью и историей Отечества. Негоже переписывать ее каждый раз набело в угоду сиюминутным желаниям лиц, находящихся на пирамиде власти. Большевики по сути своей идеологии и неверию не могли испытывать чувство благодарности к Божьему промыслу. Диалектический материализм обязывал несчастных верить в мировую революцию, победу коммунизма и в торжество справедливости, так как они ее понимали. Ничего святого в душе у них не было, святость в своих душах и душах людей они вытравливали десятилетиями, уничтожая священство и взрывая храмы. Свято место пусто не бывает, вот они и построили себе собственный храм на главной площади столицы, окропив его кровью сотен тысяч расстрелянных, утопленных, замученных заложников, объявив красный террор за ранение Ленина. Создали большевики и свою религию, марксизм-ленинизм. Как говорится, веришь либо в Бога, либо в черта, либо в теорию Дарвина, но все равно веришь, либо тому, что произошел от Бога, либо от обезьяны. Более продвинутые граждане верят в свое происхождение от инопланетян и неведомой эволюции, высший разум Вселенной и просто в то, что есть что-то такое эдакое, наукой пока непознаваемое. Американцы на особенку верят только в себя и мамонну и в свое особое предназначение, быть впереди планеты всей. Тоже неплохая вера, или суеверие, или это из будущего. Другим посылом было отвлечение внимания от похорон вождя революции. Забросил идею корректировки школьных учебников истории, в сторону возвращения к беспристрастной констатации фактов, вдумчивому, пристальному и подробному анализу причин тех или иных исторических событий и тенденций. Мое предложение и требование к Министерству образования, монополизировавшего право на ведение и точку зрения на происходящее, заключалось в следующем: представить историю государства российского, начиная от Киевской Руси до наших дней на фоне мировой истории, показывая взаимосвязь событий в мире, вскрывая подоплеку всех войн, коалиций, зарождения и разрушения империй. Особенное внимание я потребовал уделить нашим лучшим друзьям, французам, англичанам, немцам и австриякам, перед которыми благоговела российская знать, начиная от Петра I и до конца XIX века. Их козням, отравлением наших царей, подкупом должностных лиц, финансированием декабристов, нигилистов и прочих революционеров, с описанием, каких преференций они добились своими действиями, ограничивая Россию в международной торговле, развивая свою промышленность на российских заказах, предоставляя связанные кредиты на приобретение своих товаров, а также другим друзьям, братьям-сербам, братушкам-болгарам, за которых пролиты реки русской крови, и прочих египтянах, иракцах, сомалийцах и китайцах. Пока с рук кормятся они наши лучшие друзья, как оскудеет рука дающего, сразу непримиримые идеологические противники. Дал ценное указание найти в каждом правителе России что-нибудь хорошее и обязательно отразить в учебниках, а то благодарный русский народ называет Александра II освободителем, а благодарные потомки сносят его памятники. Надо, кстати, хоть один памятник Александру восстановить. Ведь и Хрущев хорош, вон как отстаивал башмаком честь Советского Союза на трибуне ООН, ну и про кукурузу забывать не надо. Сталина незаслуженно проигнорировали, оболгали, из мавзолея изъяли. А ведь это про него сказали, что он принял страну с сахой и сдал с ядерной дубиной. Так как при Сталине никогда больше в стране не строились заводы и электростанции, такого роста ВВП не снилось ни одной стране мира. Лишь Сталин не брал кредиты, а принудил американцев за золото строить нам заводы и предоставить некоторые технологии. А в новейшей истории кредиты выпрашивались и прожирались, а отдавали и золотом в том числе. Вон и сейчас парижский клуб кредиторов возбужденно ждет 100 тонн золота, угрожая прекратить поставки продовольствия. Вот оно человеческое лицо капитализма. Для увековечивания памяти русских царей и правителей я первый шаг уже сделал. Все их видят на новых купюрах российских денег. Объем истории Отечества в цикле всех учебников должен был быть не менее 60-70% общего объема информации. Я в приказном порядке потребовал включить в учебники описание героических подвигов наших воинов, начиная со щита, приколоченного в 907 году князем Олегом на воротах Византии, заканчивая новейшей историей и подвигами наших летчиков и зенитчиков в Корее и Вьетнаме. Напомнил о незаслуженно забытом подвиге защитников о советской крепости в Первую мировую войну. Только такая история может вызвать гордость за свою страну, свой народ, дать направляющий пинок к светлому будущему. Пусть наш цикл учебников будет излишне политизирован, но у меня сложилось глубокое убеждение, что по-другому нельзя. Посмотришь иногда на учебник истории какой-нибудь банановой республики, которую лупили все подряд, почем зря, так от перечисления героических побед в глазах рябит. Как, например, Египет, который рыпнулся совместно с Сирией на Израиль в 73 году, захватил за неделю Синайский полуостров, в течение следующих двух недель огреб звездюлей, лишился всей авиации и сбежал с полуострова быстрее собственного визга. Но, на голубом глазу, ежегодно празднует 6 октября День Вооруженных Сил, отмечая свою победу в войне судного дня над еврейскими захватчиками. Если проводить аналогии, это как если бы сейчас в Германии, с таким же размахом, как в России 9 мая, праздновали День взятия Киева, окружения Ленинграда, почти полного захвата Сталинграда и оккупации территории, больше своей немецкой в несколько раз. Мало ли, что в конце над Рейхстагом красный флаг водрузили. Победы-то ведь были. Запретил Министерству образования издавать и настойчиво распространять по учебным заведениям учебники, написанные в одно рыло, пусть даже и талантливые. Максимум 1-2 главы в рамках своей докторской диссертации, причем только подтвержденной документальными архивными источниками. А то в диссертациях ученые мужи исследуют на сотнях страниц вопрос, отражение которого в любом учебнике займет не более 3 строчек, но чувствуют в себе силы великие замахнуться на историю своей страны с большой буквы или всей древнейшей разом. Титаны мысли, наверное, бедняги хотят попасть в эту самую историю, хотя бы в титрах разработчиков. А тиражи выпуска учебников какие? Лев Толстой и Достоевский удавились бы от зависти, не в том ли корень зла? Каждую главу, предлагаемую к включению в учебники истории, утверждали в соответствующей секции Российской Академии Наук, после всестороннего изучения и необходимой правки. Всякие теоретизирования в учебниках недопустимы или должны предлагаться именно как теория, не подтвержденная на настоящее время фактами и документами, причем в таком случае должны предлагаться для сравнения и другие альтернативные теории, чтобы заставить детей думать и анализировать. Немного подумав, я засел за законопроект об образовании, в который включил отдельный раздел, регламентирующий разработку, приемку, производство и распределение школьных и вузовских учебников. А то придет какой-нибудь ухарь на мое место и повернет все взад или еще куда хлеще. Принял непростое волевое решение всю культуру отдать в массы. Театры передать в аренду актерским коллективам, кинотеатры и клубы, дома пионеров и детского творчества посадить на местный бюджет. Пусть актеры зарабатывают своим трудом, содержат и ремонтируют здания, за счет дохода от спектаклей и просмотров, развиваются, ищут новые пути дороги, налоги платят, в конце концов, где это видано, чтобы индустрия развлечений была убыточна и сидела на шее государства, только в СССР. Причем отдельные развлекатели очень даже неплохо себя чувствуют, давая подпольные концерты и забывая делиться с государством. Не бывать этому, финансироваться будут только отделы культуры и спорта при местных администрациях, детские школы искусств, музыкальные школы, спортивные школы, кружки и секции, в основном из местного бюджета и частично из федерального, в первую очередь вопросы капитального строительства, обеспечения спортивным инвентарем и организации соревнований и спартакиад в масштабе страны, вся национальная культура, изучение языка, национальные виды спорта в виде перетаскивания баранов, только за счет местного бюджета, пускай депутаты районного уровня решают, нужны они или нет. Так, что если местные власти желают развивать свою культуру и обычаи, изучать свой язык, на здоровье, за счет доходной части районного или республиканского бюджета. За счет бюджета страны только базовая программа образования. Учебные заведения культуры передал своим указом в Министерство образования, так как они в первую очередь образовательные учреждения. Почему-то сельхозинституты, медицинские, авиационные и прочие не принадлежат соответственно Министерствам сельского хозяйства, здравоохранения, авиационной промышленности и так далее. Меня второй голос уже до печенки достал примерами сколько, как и когда украдено и растрачено нашими деятелями от культуры, в ходе реставрации памятников культуры, реорганизации музеев и перетрясывания их запасников. Мысленно перекрестившись, я замахнулся и на насквозь политизированный бывший советский спорт. Все эти ЦСКА и Динамо вывел из состава действующей армии и МВД, приказал прикрыть спортроты в вооруженных силах. Престиж армии должен не на боксерских рингах и борцовских аренах между воинскими частями и военными округами подниматься. На воинских учениях пускай соревнуются, по своей прямой специальности. И уж тем более не нужны офицеры, числящиеся на должностях командиров рот и батальонов, воюющие на ледовых и футбольных площадках. Все национальные спортивные федерации предложил лишить бюджетного финансирования, поэтапно сокращая его долю до нуля в ближайшие 3 года. Большой спорт должен зарабатывать себе на содержание сам, на продаже билетов на спортивные состязания, на рекламе спортивной одежды и обуви, производстве спортивных тренажеров, снарядов и прочих товаров. Всех оппонентов, кормящихся от спорта, жирующих, катающихся по олимпиадам и международным состязаниям, вопящих о смерти российского спорта, отсылал в США и другие зарубежные страны, ехидно спрашивая, почему у них спорт сам себе зарабатывает, а российский не может. И если не может, то может и не нужен. Лучше иметь лишнего учителя физкультуры в школе, для оздоровления нации, чем футбольный клуб, на соревнования которого ходят только родственники футболистов. А зарплаты этих футболистов, как подсказало мне мое второе «я», будут даже для рядовых пинателей мяча в олимпийской сборной страны по $1 миллион. Я когда осознал это, то долго не мог успокоиться. Как это может быть? Один спортивный клуб, футбольный или хоккейный, неважно, несколько десятков бездельников, тренирующихся и развлекающихся с одной целью – выиграть чемпионат страны, мира, олимпиаду, получить медали, причем безрезультатно, судя по результатам соревнований, попутно получая зарплаты в 2000 раз больше, чем у тренера детской спортшколы, прикрывая весь этот процесс с лозунгами о величии и престиже страны. А если кто чего и достиг существенного, то быстрее собственного визга сбегает в зарубежные клубы, на еще более высокие зарплаты. Возле них целая сборная тренеров, массажистов и всяких менеджеров. Это с одной стороны, а с другой сотни и тысячи детских и юношеских спортивных школ, которые можно содержать на деньги, затрачиваемые на один такой клуб, проводить выездные соревнования, обеспечивать спортинвентарем, и даже строить новые спортивные сооружения. Кажется естественным, нужен тебе футбольный клуб, заплати за аренду стадиона, спортзала, тренируйтесь на здоровье, проводи матчи. Со сборов с матчей платите налоги, зарплату, аренду в дальнейшем или ищите бизнесменов-спонсоров, которые в вас вложатся, в надежде поиметь прибыль. Не окупается, никто не ходит, нечего мучить заднее место. Идите, работайте на тот завод, на котором раньше только числились. И не надо трясти престижем страны. Для меня престиж страны будет в запуске новой орбитальной станции или постройке авианосца, взлете нового авиалайнера и в зарплате учителя и врача, пусть хоть в половину от американской. Те, кто болеет за престиж страны и готовы за него биться на спортивных аренах в олимпийской сборной России, пожалуйста, после получения звания мастера спорта, на государственный контракт, полное медицинское обеспечение и обеспечение спортинвентарем, качественным служебным жильем, достойную зарплату на уровне, скажем, замминистра, за успехи и победы соответствующие награды и премии, но не более того, а вся остальная обслуга пускай обслуга и останется, за те же деньги, что и халдеи в ресторанах и гостиницах, зато по миру покатаются за государственный счет, обслуживая олимпийскую сборную. Вопль поднялся до небес. Злобствующая интеллигенция, лишенная кормушек на издании и переиздании своих извращенных талмудов, оставшиеся неудел, научные и прочие сотрудники, высвободившиеся при сокращении всяческих нечаво и не желающие менять образ жизни, Театральные и кинокритики, редакции газет, кормящиеся от бюджета, бездарные актеры и целые коллективы, привыкшие выступать в залах, заполненных батальонами солдат, студентами и школьниками, пригнанными силком по разнарядке. Спортивное лобби подняло вой о кончине российского массового спорта, о потере детьми, вдумайтесь, смысла жизни, стремление развиваться и продолжать спортивную карьеру. Хотя вся задумка реформы спорта заключалась как раз в обратном, отдать все деньги детям. Ну да у нас не впервой ставить все с ног на голову и объявлять белое черным. Спортивная мафия показала свое настоящее лицо, громогласно заявив, в чем для нее смысл спортивной деятельности. В деньгах, в чем же еще? Все они кропали в желтой им подобной демократической прессе разгромные статьи и статейки, лезли как тараканы во все щели на телеканалы и радио, сравнивая меня, то со слоном в посудной лавке, то со свиньей в калашном ряду, и даже с Гитлером, сжигающим на площадях научные книги. Вроде как пришел президент и все обгадил, всю соль российской земли, всех светочей науки, образования, культуры и спорта спустил с небес на землю грешную, а на самом деле на святое покусился, на карманную славу, да и еще работать заставить хочет. Таким образом, за последние дни декабря и в первом квартале 92-го года раздергал внимание народа, политических партий и всяких объединений по разным направлениям, каждому кинул свою косточку для обсасывания. Прессе с телевидением тоже есть чем заняться, особенно вновь созданным и вышедшим в эфир политическим программам. Оставшихся ни у дел ни до экономистов и политологов из околонаучных институтов изучения то общественного мнения, то международных научных связей, то конкретных социальных исследований, предложил распихать по политическим программам, пусть копья ломают, темки им для осуждения подкинуть, и будет красота. Бездельников займем, а народу не до всяких политических игрищ, ему бы выжить, как-нибудь. Дал несколько интервью для затравки брожения политической кухни, с посылом к народу внимательно присмотреться к деятельности Верховного Совета, принимаемым законам, уровню зарплаты и льгот народных избранников, соответствию цен в магазинах моему указу о либерализации. Натравил либералов на новоявленных демократов, предложил присмотреться внимательнее к деятельности бывших коммунистов, перекрасившихся в либералов и поменявшие кресла первых секретарей райкомов и обкомов на губернаторские и прочие креслица. Вроде как ищите диссидентов и засланных казачков в своих рядах. Наступил на хвост журналистам и творческой интеллигенции, прошелся по их профессиональной деятельности, вкупе с безответственностью и беспринципностью, падению нравственности. Все издания и телепрограммы, подсевшие на иглу зарубежного финансирования, обозвал агентами иностранного влияния и прекратил бюджетную поддержку ласковых телят и сосущих двух мати. Подготовил соответствующий законопроект по ограничению их влияния и повышенному налогообложению. Получил помойный ливень благодарности и несколько новых кличек от Аракчеева до жандарма и вновь пачку гневных нот протеста от фонда Сороса и от бесчисленного числа непонятных зарубежных общественных организаций, почему-то активно радеющих и переживающих за свободу прессы в моей стране. Поругался, а потом задружился с Зюгановым на ниве повышения благосостояния народа, создания дополнительных рабочих мест и прочих социальных программ. Если исключить верхушку компартии, не успевшую попользоваться благами социалистического прошлого, ностальгирующую по халявным кормушкам, то большая часть оставшихся ее членов самых честных, принципиальных и порядочных станут практически ядром моей партии и ее электоратом. Все это закрутил в первые три месяца нового года, перемежая поездками по городам и весям, и стало мне весело жить. «Вы смотрите у меня», – инструктировал я Шахина, – «не грохните мне Ленина, как Брежнева». От него и так только один костюм на кожуре остался. Как я и предполагал, в конкурс на лучший проект памятника влез со своим гигантизмом Церетели. На месте взорванного храма Христа Спасителя тоже планировали построить Дом Советов с памятником Ленина высотой со статую независимости в США. Но потом здравый смысл преобладал. С обычной для Москвы высотой нижней кромки тумана и облаков, видны были бы одни ботинки вождя. А в этом конкурсе Церетели отличился проектом броневика с Лениным на крыше. Причем броневик, на прототип которого архитектор явно не удосужился посмотреть, габаритами соответствовал супертяжелому танку «Маус», разработанному сумрачным германским гением, длиной 9, шириной 3 и высотой почти 4 метра. Сам Ленин предполагался в скромные 15-5 метров литой бронзы, отчего даже Маус казался детской машинкой между ног хулигана. Но надо признаться честно, Церетели наступил на горло своих амбиций, никаких скульптур, состязающихся с величием статуи свободы, не предлагал. Последователи бурятских скульпторов представили монструозную кальку с 7-метровой бронзовой головы Ленина массой 40 тонн, отрубленной наискосок, стоящей на эшафоте главной площади Улан-Удэ. Нижнетагильцы предлагали собственную версию немного увеличенного Ленина, стоящего на земном шаре, в свою очередь опирающегося на труды классиков марксизма-ленинизма в виде ступеней из книг, выложенных пирамидой. Улыбнуло сравнение воспоминания о будущем в виде памятника книги великого Туркменбаши. Для придания широкой гласности, с целью уклонения от принятия авторитарного решения, были организованы обширные дебаты в прессе и на телевидении с показами эскизов по выбору лучшего проекта, ежедневные опросы общественного мнения, создан специальный пресс-центр, куда стекались письма граждан с указанием выбранного проекта. В итоге никто не ожидал, что победит проект молодого неизвестного скульптора Королькова. Он отошел от традиции и показал Ленина не призывающим в светлое, но, увы, не наступившее будущее. Корольков изобразил Ленина естественного роста, сидящим на скамеечке, в полоборота к возможному посетителю. «Приходите, присаживайтесь рядышком, побеседуем, повспоминаем о былом». Скамья с Лениным стоит слева от скромной стелы, и он как бы смотрит на место своего последнего упокоения. Замысел скульптора заключался в том, что на кладбище не место митингам и демонстрациям. Для митингов в стране достаточно скульптур Ленина на всех центральных площадях городов и поселков. А кто хочет просто прийти, помолчать о своем, поставить свечку, положить венок, вам сюда. Без ложной скромности скажу, что пришлось приложить титанические усилия для победы именно этого проекта, и уложиться по срокам, и чтобы не устраивать политических вакханалий на кладбище. Списки участников траурного шествия утрясались до конца апреля. Право пройти во главе колонны, произнести прощальные слова на кладбище, безоговорочно было отдано коммунистам. Зюганов подготовил короткую, но достаточно проникновенную речь в духе вечной памяти и благодарности потомков. Вдоль всего маршрута движения траурной процессии стояли люди, кто с приколотыми к груди гвоздиками, кто с целыми букетами. «Я, как действующий президент, стоя напротив мавзолея, произнес короткую речь об общей истории и памяти, прощении и сострадании, покаянии и понимании. В голове колонны шел лично Зюганов, неся на обшитой бархатом подушечке единственную, посмертную, награду Ленина, орден Красного Знамени, принадлежавший секретарю Владимира Ильича, Горбунову. 22 января 24 года он лично снял орден со своей груди и приколол его к френчу умершего вождя. Награда находилась на теле вождя до 43 года, а впоследствии хранилась в музее Ленина. Следом за Зюгановым двигался автомобиль с закрытым гробом, установленным на лафете, в сопровождении роты почетного караула и остальные провожающие нынешние и бывшие партийные соратники, в том числе и бывший президент почившего СССР. В конце колонны двигался и я, с немногочисленной охраной и пожелавшими составить мне компанию сотрудниками правительства и Верховного Совета РСФСР во главе с Хасбулатовым и Рудским. Оставлять такое мероприятие без личного контроля я не собирался. Замыкал колонну траурный оркестр, наигрывающий без остановки, чередуя реквием с интернационалом и прощанием славянки. Траурная процессия тронулась от мавзолея по Красной площади, прошла в Спасские ворота Кремля, мимо Большого Кремлевского дворца и вышла через Боровиковскую башню на Знаменку и далее по Новому Арбату и вверх по Садовому кольцу, с кольца налево по Красной Пресне. Не обошлось и без курьезных накладок, когда длинная змея колонны проходила мимо ресторана «Макдональдс», что на перекрестке Красной Пресни и Трехгорного вала. Возле ресторана змеилась чуть ли не длиннее очередь желающих вкусить буржуйских деликатесов, игнорируя такое важное мероприятие, как похороны вождя пролетарской революции. Кому война, а кому и мать родна. Горбачев даже не икнул, проходя мимо, а надо бы умудриться сдать в центре Москвы помещение под ресторан фастфуда за символические 1 рубль да на 25 лет под договор. У меня только междометие для комментария. Бизнесмен, блин, плюгавый, народ он так накормил, вон он народ, жрать выстроился, даже похороны Ленина его не ёб-колышут. Возле памятника героям революции 905 года колонна приостановила шествие и «прощальную речь», произнес Горбачев Михаил Сергеевич. Я специально пригласил его на похороны и предложил выступить после себя. Горбачев, естественно, не согласился быть после, и мы после длительных препираний и обоснования позиций пришли к консенсусу, что он выступит вместо, что и задумывалось, так как выступать я лично и не собирался, отдаст почести последний руководитель Советского Союза, его основателю. Все хорошо быть не может по определению, не дав Горбачеву насладиться своей речью, пересыпаемой консенсусами и плюрализмами, смяв жидкую линию оцепления милиции. К импровизированной трибуне прорвалась группа либерально настроенных товарищей, во главе с народным депутатом Новохадской. Каюсь, я специально привлекал дамочку на первом этапе организационных мероприятий. Уж больно хорошую шумовую завесу она ставила, грудью и децибелами насаждая и утверждая правильную, только свою, точку зрения. Вырвав микрофон из рук опешившего Горбачева, либеральная оппозиционерка, визгливо вбивая в мозги присутствующих ударения, высокопарно закричала: «Господа, сегодня заканчивается эпоха тирании, ввергнувшая нашу многострадальную родину в хаос гражданской войны и противостояния со всем миром. Этот день должен красной строкой войти в календарь как День освобождения и День национального единства. День освобождения от коммунистического прошлого, сброса оков рабства. Навсегда покончено с сатанинским культом почитания мумии самого главного злодея современности. Но борьба еще не закончена, еще по всей стране стоят идолы тирана, презрительно указывающего нам, протянутой вдаль рукой, куда бы мы могли пойти». Закончить свою речь у правдорубки не получилось. Один из стоящих рядом присутствующих, то ли из явных коммунистов, то ли просто чувствительный человек, берегущий свои уши, влепил Новохадской звонкую оплеуху. Шлепок, усиленный микрофоном и переданный динамиками, донесся до всех присутствующих на площади, повеселив народ. Микрофон, вылетев из рук народозащитницы, с грохотом пробренчал по асфальту. Очки треснули и повисли на одной дужке. Как всегда, с запозданием подоспело усиление милиции, окружив зачинщиков беспорядков, незаметно оттеснило всех в сторону, спешно грузя в подъехавшие воронки и автозаки. Новохадская еще пыталась что-то выкрикивать, но без микрофона шансов быть услышанной не было ни единого. «Никак у нас не получается без грохота», — фарисейски посетовал я, после чего траурная процессия тронулась дальше по Большой Декабрьской к храму, часовне Александра Невского на территории Ваганьковского кладбища. Очень долго ломали копья, отпевать или не отпевать. Коммунисты, как отпетые материалисты, были естественно против. Церковь настаивала, надеясь поиметь политические дивиденды. Пришли к консенсусу. Кому желается, пусть заказывают молебен самостоятельно, а после похорон. Место для захоронения было выбрано на Тимирязевской аллее, неподалеку от братской могилы рабочих дружинников. Памятник уже был установлен заранее и накрыт плотной тканью, скрывая очертания. Могила подготовлена к приему постояльца. Закрытый гроб аккуратно опустили в могилу и произвели трехкратный орудийный воинский салют из заранее установленных на окраине кладбища салютных орудий. Упало покрывало с памятника, явив его взору людей. На церемонию прощания прибыли Фидель Кастро и чуть заживо мной не похороненный Ким Ир Сен. По нашей русской традиции первыми бросили в могилу по горсти земли. Потом Зюганов, Горбачев и все желающие также попрощались с частью нашей, да и всей мировой истории. Будет наш Ильич покоиться с миром в компании Есенина и Высоцкого, Игоря Талькова, декабристов и защитников Москвы, Первой Отечественной 812 года, жертв революции 905 года и чумы 711, для которых и было в свое время заложено кладбище при Екатерине II. Глава 17. Соль земли. Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире передача «Соль земли» и я, ваш ведущий Иван Нестеров. Сегодня с нами мать двоих детей Столбова Наталья Николаевна. Наталья Николаевна, расскажите, пожалуйста, свою трагическую с одной стороны, с другой удивительную историю. Наталья Николаевна – молодая, стройная, симпатичная женщина, лет 30 с короткой стрижкой, большими выразительными глазами, сидела напротив ведущего, сцепив в замок побелевшие от сильного сжатия пальцы. Уйдя в себя, она повторно переживала ужас прошлогоднего зимнего происшествия. На глаза навернулись слезы. Наталья прикусила нижнюю губу, пытаясь справиться с волнением. «Наташа», — потянулся к женщине ведущий, встав с места и зайдя со спины, успокаивающе положив руки на плечи, — «все хорошо, все в прошлом. Трагедии не случилось. Простите», — передернула плечами женщина, встряхнула челкой и глубоко вздохнула, — «я в порядке. Когда вспоминаю случившееся, Меня всегда начинает колотить от ужаса, что если бы рядом не оказалось его, Кава Наталья, отвлекая от тревожных мыслей, уточнил ведущий. Моего спасителя, тайного ангела-хранителя, Наталья всхлипнула и промокнула платком уголки глаз. Только представьте, ночь, зима, Финский залив, и я стою одна у полыньи, а на дне мой муж и двое детей. Наталья снова ушла в себя, и ведущий поспешил на помощь. А что произошло, расскажите нам. В конце февраля мы отдыхали всей семьей на базе отдыха «Гора Валдая» и возвращались домой в Санкт-Петербург, поздним вечером. Между Лебяжьим и Большой Ижорой дорога подходит совсем близко к Финскому заливу. Было очень скользко, и я даже не поняла, что произошло, как все случилось. Кажется, на дорогу выскочила собака, муж крутанул рулем, пытаясь ее объехать. Машину занесло и выбросило на лед залива. Лед был совсем тонкий, передние колеса провалились под лед. Я выскочила из машины и схватилась за ручку задней двери, где сидели дети. В этот момент передок машины еще больше ушел под воду до лобового стекла. Дверь зажала об лед, и я не смогла ее открыть. Еще через пару секунд машина со скрежетом ушла под воду, а я осталась на льду одна. По лицу Натальи потекли слезы. Ведущий торопливо налил стакан боржоми и подал женщине. Отпив пару глотков, она поставила стакан на столик, воспользовалась платком и продолжила. Как бы ни было тяжело вспоминать, я обязана рассказать все и хоть так поблагодарить моего спасителя. Да, расскажите, Наталья, прошу вас. Я, оскальзываясь на льду, бросилась на дорогу прямо под колеса первой попавшейся машине. Водитель, чудом остановившихся «Жигулей» первой модели, с руганью полез из-за руля. Тебе, дура, жить надоело? Помогите, пожалуйста, там мои дети и муж. Я махнула рукой в сторону полыньи. Пожилой мужчина постражел лицом и уточнил, когда, только что, минуту назад. Сейчас, водитель снова уселся за руль и развернул машину в сторону залива, освещая полынью. Вылез из машины и торопливо произнес: давай тормози еще кого-нибудь, я плавать не умею, пока пойду, посмотрю, что можно сделать. Я металась по всей дороге, остановилось уже 5 машин, но никто не знал, что делать. В отчаянии я уселась на лед и расплакалась. Вдруг слышу чьи-то торопливые шаги. «Что случилось?» — уточнил подошедший. Я подняла глаза, рядом стоял молодой спортивного телосложения парень в военном кителе, с отчаянием махнула в сторону полыньи рукой. «Дети, муж!» — и снова заплакала. Ничего не говоря, парень сбросил на лед китель, оставшись в одной гимнастерке, и бросился в ледяную воду. Все с надеждой смотрели на черную, блестящую в свете фар поверхность воды. Секунд через 10 парень вынырнул, отфыркиваясь. Метров 5 глубины, не успела я испугаться, он глубоко вдохнул пару раз и снова погрузился под воду. Секунд через 30, не знаю, там каждая секунда тянулась как час, всхлипнула Наталья. На поверхности показалась голова моей дочери, следом вынырнул парень, вытянув буквально за шкирку сына, и вытолкнул их на кромку льда. Я бросилась к детям, а парень снова погрузился под воду. Остановившийся первым водитель подхватил детей на руки и скомандовал: бегом ко мне в машину, надо их срочно раздеть. Я оглянулась на полынью, мужчина, поняв мои сомнения, требовательно сказал: дети простынут, а парень мужа сейчас вытащит, давай побежали. Не успела я отойти и на 10 шагов, как сзади снова плеснуло. Оглянувшись, я увидела, как вынырнувший парень подталкивает мужа к краю полыньи. Немного успокоившись, я побежала следом за уносимыми детьми. Да, поразительно. Парень-герой, настоящий человек, ни секунду не раздумывал, включился в монолог ведущий, и что же было потом? Потом, как в тумане, призналась Наталья, раздели детей, сняли все мокрые. Кто-то из остановившихся водителей принес одеяло, и я их укутала, посадив на заднее сиденье копейки. Другие водители в это время обихаживали мужа, раздев до трусов. Один накинул на него свою куртку, другой поделился свитером. Дрожащего супруга втиснули на заднее сиденье к детям, а я выскочила, чтобы поблагодарить спасителя. Того уже и след простыл. Хозяин, стоящего рядом старенького опья, сказал: вот это мужик, 3 раза нырял в ледяную воду, вылез и хоть бы хны, переоделся в спортивный костюм, выпил из термоса горячего кофе, сел за руль и укатил, сказал мне, что на дежурство опаздывает. И это все? Поинтересовался ведущий. Нет, конечно, я полгода искала своего спасителя. Очень хотела поблагодарить. В конце концов нашла. Моим ангелом-хранителем оказался старший лейтенант Сергей Скоробогатько, преподаватель кафедры физкультуры Ленинградского военно-морского училища имени Фрунзе. Увидев Сергея, я навзрыд заревела от облегчения, под удивленными взглядами его сослуживцев. Представляете, пока он спасал мою семью, опоздал на службу и получил взыскание, но никому не сказал причину задержки. Невероятно, очень скромный и порядочный молодой человек, уважительно кивнул головой ведущий, если позволите, можно нескромный вопрос, Наталья согласно склонила голову, а, что ваш супруг, почему он не спасал детей и себя, о, он получил у меня тумаков, грустно улыбнулась Наталья, плавает он, видите ли, плохо, с обоими детьми побоялся, что не выплывет, решил тонуть вместе, уже полгода ходит в бассейн и бегает на зарядку, теперь плавает хорошо, а вот каков итог этой удивительной истории, я вам сейчас расскажу, заинтриговал аудиторию ведущий. Вы все знаете, что наша передача выходит под личным патронажем президента страны. Две недели назад, в Кремлевском дворце, в Грановитой палате, лично президентом Ельциным, уже капитану Скоробогатько, торжественно вручена медаль за мужество. Президент с юмором посетовал, что не бывает медали за скромность и порядочность и передал капитану ключи от двухкомнатной квартиры. Вся аудитория заинтересованно просмотрела короткий видеосюжет награждения и шумно зааплодировала. «Не скрою, я хотел пригласить на передачу вашего спасителя», — коротко поклонился Наталье ведущий, но, увы, он отказался, сказав, что делал то, что должно не за славу и награды. «Президенту он, к нашему счастью, отказать не решился, поэтому мы с вами и стали свидетелями, события подтвердившего еще раз, что доброе дело вернется к тебе стократ. Вот так, дорогие зрители, в жизни всегда есть место подвигу, только готовы ли мы к нему, задайте себе этот вопрос на досуге. Встретимся через неделю. С вами были Столбова Наталья и я, ваш ведущий Иван Нестеров. Я досмотрел до конца передачу и с удовлетворением выключил телевизор. Хорошая получилась передача, душевная. Я так и задумывал. Раз уж сейчас никто не хочет заниматься патриотическим воспитанием на государственном уровне, может, хоть такие передачи покажут пример, к чему надо стремиться, в первую очередь молодому поколению. А то были у меня грустные видения, на что променяли извращенную коммунистическую идеологию. Вернее, нет, не так. Значительная часть этой идеологии действительно вершина идеального общества, но вот ее воплощение и выхолащивание, отрыв от действительности привели к тому, что большинством людей слово «коммунизм» ассоциируется с тоталитаризмом.